торпеды в движение. Им этого хватило, чтобы начать атаку. Галаспарцы не стали ждать, чтобы узнать о нас побольше. Они ведут себя столь же глупо, как мы и предвидели. Торпеды попали в цель, но астероиды продолжали движение с той же скоростью. Мониторы сократили дистанцию, похоже, их экипажи продолжали пребывать в уверенности, будто атакуют вражеские корабли. При этом даже с работающими на полную мощность двигателями звездные крепости Галаспара двигались куда медленнее астероидов. Защитники системы продолжали обстрел, снаряды и торпеды летели к целям безо всякой передышки. Галаспарская артиллерия не просто устраивала один залп за другим. Она творила шторм. «Избыточная огневая мощь превращает галаспарцев в идиотов», — заметил Мартарион. Непрерывные взрывы заливали все вокруг сполохами огня и светом. Они ослепляют собственные датчики, и те не могут сообщить им, во что они стреляют. Торпеды били по приближающимся астероидам размеренными, сокрушительными ударами. По мере того, как оба флота сближались друг с другом, все больше платформ оказывалось в пределах досягаемости, и новые орудия добавляли свой голос к хору артиллерийского обстрела. В первом столкновении ни гвардия смерти, ни режим не имели возможности обойти противника с флангов. Затем одна из крепостей режима, вступившая в бой не в едином строю с остальными, а как одиночка, возникла прямо посреди армады гвардии смерти, словно прорвавшийся Левиафан. Она протаранила легкий крейсер «Фунереус» и сокрушила ему хребет. Вдвое уступавший размерами галаспарскому монитору «Фунереус» раскололся надвое, и его половинки закружились в неспешной смертельной агонии. Оказавшийся в самом центре вражеского строя корабль режима выпустил во все стороны шквал торпед. Его командир понимал, что обречен, и был полон решимости сорвать наступление захватчиков ценой собственной жизни. «Держать строй», — приказал Мартарион своему флоту. «Сосредоточить огонь всех передних батарей на нашем госте». Корабли в тылу Галаспарской крепости проигнорировали ее. Большинство из них поглощали урон от торпед своими щитами. Еще один легкий крейсер, «Маэстус», получил несколько попаданий. Его щиты рухнули, и череда взрывов разорвала корабль на части. Другие звездолеты 14-го легиона нависли над монитором, словно длань судьбы. Их носовые орудия извергли огонь, и ярость сотни корабельных пушек обрушилась на врага. Крепость распалась, словно была не более чем песком на ветру. Астероиды начали трескаться под мощью длительного обстрела. Один из них, располагавшийся на переднем крае клина, потихоньку раскалывался на части. Когда повреждения стали критическими, а встроенные в каменную породу датчики зафиксировали, что структурная целостность планетоида вот-вот нарушится, сработали разбросанные по его задней полусфере заряды промышленной взрывчатки. Астероид взорвался, и его взрыв обрушил метеоритную бурю на корабли режима. Обломки врезались в крепости мониторы, но их щиты были крепкими, а корпуса — настолько толстыми, что напоминали планетоиды из металла, и они выдержали натиск без серьезных повреждений. Две замедлились до почти полной неподвижности. Орудийные платформы, в свою очередь, подобной защиты не обладали, так что пять из них разлетелись на куски, их предсмертные вопли сотрясли пустоту, а взрывные волны окатили еще несколько располагавшихся по соседству платформ. Из-за покрова астероидов показались корабли. Капитаны крепостей мониторов решили, что перед ними наконец возник настоящий враг. Теперь галаспарцам предстояло разделить огонь между планетоидами и мчащимися навстречу кораблями. Все они были старыми списанными эсминцами, вывезенными с утилизационных верфей и модифицированными ради выполнения последней миссии. Около километра в длину, в новой форме они представляли собой массивы орудий, установленных на корпусах достаточно прочных, чтобы выдержать мощность толкавших их двигателей. Они приближались к гораздо более крупным вражеским кораблям, словно жаждали встретить смерть. Впрочем, на деле так оно и было. Навстречу галаспарцам неслись дистанционно управляемые корабли-самоубийцы, обладавшие едва ли большей маневренностью, чем астероиды, но в то же время способные совершать яростные рывки к своим целям. Они обстреливали крепости полным комплектом снарядов и торпед, ослабляя добычу перед окончательным сближением. находившийся справа от Мортариона, экран демонстрировал позиции кораблей на переднем крае наступления. Поступавшие данные об интенсивности огня дополняли картину происходящего. Командиры двух крепостей, похоже, вообще не осознавали истинную природу угрозы до тех пор, пока не стало слишком поздно. Артиллерийские расчеты игнорировали брандеры, пока те не подошли настолько близко, что сами мониторы оказались в радиусе действия всех вражеских орудий. Крепости попытались отступить, но двигались они подобно застрявшим в трясине животным, и как только галаспарские корабли начали совершать маневр уклонения, набитые взрывчаткой самоубийцы врезались в них. Брандеры разнесло на куски. Заряды внутри их корпусов многократно превосходили своей смертоносностью объединенную мощь всех их артиллерийских боеприпасов. Подобные искусственным солнцем огненные шары, отчетливо видимые сквозь иллюминаторы всадника даже через такое огромное расстояние, поглотили крепости. Один из кораблей режима направил нос над эклиптикой, пытаясь уйти от брандеров и подняться над нарастающей битвой. Показания тепловых сканеров свидетельствовали, что взрыв повредил монитор, разорвав его корму и большую часть правого борта, разрушив рулевое управление и заглушив двигатели. Мортарион представил себе, как раненый враг ложится в дрейф, как вырывается из сотен брешей кислород, как внутреннее освещение поочередно гаснет на каждой палубе, одной за другой, а пламя распространяется по коридорам. Другая пораженная брандером крепость продолжала движение. Еще две подошли сзади и заняли позиции с флангов, тем самым создав треугольный огневой мешок. Центральный корабль пылал. Он потерял большую часть бортовых орудий. Повреждения распространялись дальше, раздававшиеся все глубже и глубже вторичные взрывы сотрясали корпус. Хотя драться корабль пока еще мог. Пока что ему было под силу навязать бой противнику. «Они не отступают», — заметил Тарсус. «Невзирая на повреждения», — добавил Баразин. Капитаны, насколько заметил Мортарион, считывали подробности сражения так же внимательно, как и он сам. «Все это подтверждает полученную нами информацию о природе режима», — резюмировал он. «Отступление невозможно. Более того, оно немыслимо. Три крепости пролетели сквозь излучавшие радиацию обломки другого астероида и наткнулись на свежие брандеры. Фланговые мониторы не стали колебаться и направили свои орудия на корабли-самоубийцы в попытке сдержать их». Мортарион указал на значки, обозначавшие вражеские звездолеты. «Экипажи этих судов — первые из граждан режима, увидевшие наш флот. Они осознают, сколь неумолимы несущиеся им навстречу корабли, невзирая на их класс. Они видят приход ночи своей империи». Драматичные всплески энергетических показаний поведали историю последующего разрушения. Пускай режим не знал технологию варп-перемещений, он активно пользовался плазменными двигателями. Привод центрального монитора был напряжен до предела из-за необходимости корабля добраться до захватчиков и покарать их. Повреждения не подлежали ремонту, но поскольку двигатель все еще работал, никто даже не рассматривал попыток остановить его. В конечном счете произошло неизбежное. Плазменная установка взорвалась. Массивный выброс неконтролируемой энергии полыхнул в пустоте. Его серебристо-белый свет ослеплял каждого, кто взирал на него незащищенными глазами. Все три крепости монитора испарились, моментально поглощенные жаром солнечной вспышки. Взрыв разнес на куски еще несколько астероидов, брандеры исчезли, а гранд-крейсер 14-го легиона Могильный прошел практически через самый центр взрыва. Затем он возник из почерневших развалин, его двигатели хранили безмолвие, корабль несся вперед по чистой инерции. Громадная брешь поперек левого борта открывала лишенные жизни палубы. Дрейфующие тела и обломки тянулись за кораблем, подобно хвосту кометы. Входящее сообщение от капитана Равасса с Могильного сообщил вокс-офицер 4-го всадника. «Открыть канал», — распорядился Мортарион. Пропитанный болью голос Равасса прозвучал сквозь море помех. «Наши силы на исходе, милорд», — произнес смертный. «Мы больше не можем двигаться в едином строю с флотом. Теперь наш долг ясен. Даруй смерть многим, прежде чем встретишь собственный конец», — изрек примарх. «Так мы и сделаем, и они научатся бояться нас, прежде чем сдохнут». Гранд-крейсер покинул строй. Оказавшись в одиночестве, он превратился в заманчивую мишень для режима. Мортарион между тем поймал хмурый взгляд Терсуса. «Только не говори мне, что сумеречные рейдеры были незнакомы с понятием жертвенности, капитан», — отрезал примарх. Экипаж могильного состоял из 115 тысяч человек. Все они вскоре умрут, как и экипажи еще большего числа кораблей, прежде чем четвертый всадник достигнет своей цели. Сожалеть тут ни о чем. Такова цена войны. «У меня нет вопросов насчет жертвенности», — пояснил Тарсус. «Но, если позволите, имеем ли мы право потерять могильный?» «Ты имеешь право спрашивать. А вот отвечу я тебе так. Мы имеем право, более того, мы обязаны позволить себе все, что способно привести нас к победе. Могильный по-прежнему силен. Если мы замедлим ход, то сохраним его силу в составе нашего строя. И какое же преимущество даст нам этот шаг?» — поинтересовался примарх. «Мы получаем оценку врага, совершенно ясно, что их корабли не в состоянии сравниться с нашими. Не стоит ли нам проявить больше методичности в продвижении? Вместо того, чтобы на полном ходу мчаться сквозь корабли режима, мы могли бы уничтожать их все, шаг за шагом». «Их слишком много», — ответил Мортарион. «Вот в чем заключается главная угроза со стороны режима. В численном превосходстве. Если мы замедлимся, то тем самым дадим врагу возможность пустить в ход все его силы. Подобный расклад оправдал бы осторожность тех, кто хотел бы взять Галаспар в кольцо блокады и выбросить его из головы, покуда обратное не станет удобным для Великого Крестового Похода. Только вот мы сюда не для осады явились». «Мы пришли, чтобы нанести удар в самое сердце тирании. Могильный по-прежнему остается частью этой войны. И он сможет внести свой вклад в наше продвижение. Продолжаем идти на полной скорости». Равас показал, что он верен своему слову. Спустя значительное время после его последней вокс-передачи показания экранов платформы поведали Мортариону, что Могильный отказался принять легкую смерть. А флот продвинулся вглубь системы, не обращая внимания на собиравшуюся мощь, которая стремилась его остановить. Внутри первичного командного центра на Галаспаре верховные контролеры уставились на гололитический стол. Текущие по нему данные рассказывали историю, бросавшую вызов их пониманию Вселенной. Вражеский флот уже прошел мимо крайней из планет системы. Техники безумолку передавали отчеты, поступавшие с кораблей режима, из-за чего в помещении поднялся гомон, монотонный гул нарастающей обреченности. Орудийные платформы обошли врага с флангов. Пытаются начать обстрел. Противник стреляет только вперед. Подтверждены новые потери со стороны врага. Никакого снижения скорости или смены направления. Стиванг обменялся пораженными взглядами с Ювалиат. «Им плевать на собственные потери», — прошептал он, и полное осознание того, что это значило как для режима, так и для него самого, распространилось в животе, словно недуг. Лорд-контролер знал, что режим являл собой хладнокровный и безжалостный государственный строй, который не заботили судьбы погибших в последние часы экипажей. Но этот враг был намного, намного бесчувственнее. Пылающий кинжал неприятельского флота неумолимо приближался, и теперь Эвальд пребывал в полной уверенности, что направлен он прямо на него. Гвардия смерти прорвалась через первоначальную контратаку режима. Было ясно, что враг не ожидал ничего подобного. «Прежде никто не бросал им вызов», — подумал Мортарион. «А если подобное и случалось, по-настоящему серьезных угроз они не встречали». Скопление Галаспар оставалось в изоляции на протяжении тысячелетий. Империя никогда не знала угрозы со стороны чужаков, и ее защитники наглядно продемонстрировали это. Корабли противника поначалу медленно адаптировались к обстановке. Они тратили на обстрел астероидов даже больше времени, чем он смел надеяться. Однако по мере того, как флот углублялся в систему, режим наконец изменил тактику. Все больше крепостей мониторов присоединялось к сражению. Они сбавили ход, а затем сомкнули строй. Теперь кораблей было достаточно, чтобы они попытались обойти гвардию смерти с флангов, одновременно организуя лобовую атаку с целью остановить продвижение легиона. Артиллерийского и торпедного огня было так много, что казалось, будто флот движется сквозь сердце звезды. «Не обращать внимания на фланговые атаки», — приказал Мортарион. «Вести минимальный ответный огонь. Пусть все наши усилия будут направлены вперед, на расчистку пути». Атакующие в лоб крепости просто исчезли. Высвобожденный гвардией смерти огненный ад затмил своей силой все атаки режима. Флот продолжал двигаться полным ходом. Он оставил позади более тихоходные корабли режима. И свои тоже. Мортарион отмечал каждую из потерь. Все они были приемлемы, однако все и каждая необходимы. Ключевым кораблем был четвертый всадник. Он шел во главе наступления, в самом центре атакующего клина. Хотя крепости, мониторы и орудийные платформы терзали края построения гвардии смерти, им не удалось остановить его молниеносное продвижение. Они не могли добраться до центра. По мере приближения флота к Галаспару атаки режима становились все сильнее и отчаяннее. Корабли гвардии смерти углубились во вражеский строй. В иллюминаторе Мортарион заметил массу вражеских крепостей на фоне крейсера «Меланхолия». Торпеды пробили его корпус и подорвали склад боеприпасов. Взрыв сбил корабль с курса, и он врезался в линкор «Неизбежный зов». Они сцепились носами, а затем оба повернули на правый борт, подвергая опасности остальные суда. «Если они не остановятся». Начал Баразин, но осекся и не стал озвучивать свои опасения. Построение было плотным, а радиус поворота крупных кораблей — значительным. В случае катастрофы шансов на маневр уклонения не оставалось. «Они повернут», — сказал Мортарион. «Экипажи найдут способ. Они обязаны сделать это. Каждый из них знал, что поставлено на карту. Они пожертвовали бы всем, чтобы позволить флоту сохранить наступательный импульс». Неизбежный зов попытался вывернуться из тисков меланхолии, но это действие еще сильнее сцепило два корабля. Мало-помалу они превращались в уродливую рухлядь. Курс обоих изменился ровно настолько, чтобы они столкнулись с одним из астероидов. В последние две минуты своего существования крейсер и линкор открыли огонь из всего, что еще могло стрелять. Опустошительная огненная буря, родившаяся в момент их столкновения с астероидом, уничтожила еще несколько кораблей режима. «Капитан Тарсус», — произнес Мортарион. «Я знаю, ты понимаешь, что мы теряем в этом наступлении. Но ты же осознаешь, что мы одновременно приобретаем?» «Так точно, милорд». «Мы прорвали оборону режима», — заметил Баразин. «Внешнюю», — напомнил Велиан Тарсус. Мортарион оставил слова подчиненных без комментариев. Он смотрел вперед, готовясь к новым атакам орбитальных платформ и крепостей мониторов. Вояж по системе был всего-навсего прологом. Если бы он недооценил четвертый всадник или возможности режима, то потерял бы все. Глава шестая. Эвальд Стиванг больше не мог усидеть на одном месте. В нарастающей пелене паники и гнева он понимал, что должен держать себя в руках, оставаясь непоколебимым средоточием власти, пока остальные демонстрируют слабость. Вот чем он должен заниматься. Лорд-контролер являл собой наивысшую точку порядка режима, но, будучи не в состоянии сохранять спокойствие, сам поддавался опасной слабости. Однако ему было плевать, как и остальным верховным контролерам. То, что грозило обрушиться на Галаспар, оказалось слишком ужасным, чтобы оставалось место для каких-то политических игрищ. Стиванг расхаживал вокруг гололитического стола командного центра. Он смотрел на расположившихся в несколько рядов техников, перескакивая взглядом с одного экрана на другой, пока проходил мимо, словно желал каким-то образом узнать о происходящем как можно больше и как можно раньше, после чего предпринять соответствующие меры. Вокруг слонялись другие верховные контролеры, столь же беспомощные, как и сам Стиванг. Все они шаркали ногами и пытались убраться с его пути. Техники рапортовали о переменах в ходе сражения, их голоса превращались в повторяющийся хор, в то время как значки на гололитическом столе приближались все ближе к самому Голоспару. «Крепости мониторы отстают», — дрогнувшим голосом произнесла Стува Ювалиат. «Им не под силу держать скорость врага». «В таком случае Голоспар самостоятельно остановит эти корабли. У нас здесь есть свои средства защиты». Наземная оборона находилась в непосредственной юрисдикции Стиванга. Эвальд повернулся к ближайшему технику. «Открыть огонь из всех орудий. Уничтожить этот флот, прежде чем он выйдет на орбиту. Огонь! Стреляйте сейчас же!» «Лорд-контролер», — запротестовал техник, — «в данный момент мы не располагаем возможностью наведения на эти корабли. Их блокируют астероиды на переднем крае». «Так уничтожьте их!» «Если немного подождем, сумеем ударить по их флангам», — заметила Ювалиат. «И насколько близко к нам в таком случае они окажутся?» «Будет слишком поздно. У нас тут имеется собственная артиллерия». Эвальд ткнул пальцем в сторону первого попавшегося техника. «Астероиды в пределах досягаемости?» Потребовал он ответа, нисколько не заботясь о том, известно ли об этом оператору. «Секунду, лорд-контролер», — подал голос техник слева от Стиванга. «Уничтожьте же их!» — рявкнул он. «Стреляйте из пушек! Я приказываю!» «Открываем огонь!» — протянул техник. Стиванг остановился и перевел дыхание. Он отдал приказ, а приказ подразумевал действие. «Так будет легче думать. Пушки Голоспара остановят вражеский флот. Неважно, какие корабли прибыли в систему, им не удастся противостоять канонаде многих тысяч орбитальных и наземных орудий». «Откройте купол», — велел лорд-контролер. Настало время засвидетельствовать мощь режима. Потолок первичного командного центра загрохотал, обнажая купол из прочного армированного стекла. С тяжелым механическим скрежетом центр пола начал подниматься, пока не навис над рядами станций. Теперь верховные контролеры оказались внутри купола, и взором благородного собрания открылась окружавшая столичный улей территория. Хотя правительственная башня была высочайшим из шпилей улья Протаркос, она могла похвастаться и наиболее мощной защитой, будучи крепчайшей из голоспарских твердынь. Центральный шпиль устремлялся ввысь из самого сердца улья, эффективно прикрытый окружавшими его со всех сторон многокилометровыми стенами. Несмотря на свою высоту, башня производила впечатление лишь приземистого выступа, настолько массивной была окружавшая ее фербетонная крепость. Открытие купола немного успокоило нервозность верховных контролеров. Жители Голоспара редко выглядывали наружу, если только необходимость не вынуждала их покидать свои покои. Со своей точки обзора, совсем неподалеку от вековечной пелены облаков, властители империи могли созерцать окружающие земли на десятки километров во всех направлениях. Вокруг Протаркоса концентрическими кольцами растягивались мусорные холмы. На горизонте вырисовывались далекие силуэты других ульев, а между ними, от одного поселения до другого, вздымались целые ряды голоспарских пушек. Купол едва закончил открываться, как весь мир ощутимо затрясло. Гром выстрелов артиллерийских орудий сотряс стены и пол первичного командного центра. Весь улей загудел от новых залпов. Стволы орудий изрыгали пламя, снаряды 30-метровой длины улетали роем в туманное небо. Пушки подскакивали в своих корпусах, исполинские поршни лязгали, пока автоматы заряжания готовили их к новому выстрелу. Снаряды неслись ввысь сквозь облака. Серо-коричневые небеса пылали яростным красным оттенком тысяч инверсионных следов. Стивангу показалось, будто свет чуть погас, когда техники объявили о попадании. Гололитический стол расцвел в очередной раз. Изображения разрывающихся снарядов перекрывали друг друга настолько интенсивно, что превратились в однотонное свечение, имитирующее силу взрывов в пустоте. Лорд-контролер представил себе, как снаряды молотят по астероидам. «Вот как мы приветствуем недругов на Голоспаре», — выпалил он. «Вот как умирают захватчики. Сначала астероиды, а затем и флот. Орудия не остановятся, пока от врагов не останется ничего». «Но у них тоже есть орудие», — прошептала Ювалиат. О, у нас их куда больше. Руководство ходом войны выскользнуло из рук Стувы. Крепости-мониторы провалили свою задачу, а значит и она тоже. Ему придется отдалить супругу от своего дома, как только кризис подойдет к концу. «Разве мы не должны?» Начала женщина. Катастрофические взрывы заглушили ее голос. Они наслаивались друг на друга в нарастающем реве уничтожения. Купол был изолирован от звуков, но грохот звучал с такой силой, что Стивенг взвизгнул и заткнул уши. Раньше свечение в небесах казалось ничтожным. Теперь же оно воспылало по-настоящему. Облака взметнулись вспышками белого зноя и огненными бурями от горизонта до горизонта. Лорд-контролер поспешил отвернуться от слепящих вспышек. «Наведение на цель отсутствует!» — крикнул техник. «Что происходит?» — потребовал объяснений Стиванг. Астероиды взорвались. «Мы раскололи их?» «Никак нет, лорд-контролер. Они взорвались. Сквозь обломки ничего не видно. Их падение на нас неизбежно», — предупредил другой оператор. «Продолжайте стрелять», — потребовал Эвальд. «Расчеты не видят цели». «Продолжать стрельбу», — я сказал. Взревели пушки, но затем их ужасающие голоса превратились в шепот пред яростью грянувшей бури. На поверхность планеты обрушился огонь. Метеориты и обломки брандеров летели вниз, смертоносный дождь из металла и горящего камня пролился на голоспарские земли. Улей вновь содрогнулся, а затем еще раз, и еще, с каждым новым ударом протарка стрясло. Облака пыли поднимались из свежих кратеров, а земля за пределами купола исчезала, поглощенная огненным чистилищем. Стиванг затаил дыхание в ожидании мига, когда новый метеорит обрушится на шпиль. Он попытался отдать приказ убрать купол, но сама мысль об ожидании во тьме, где не видно даже дыма и огня, страшила его еще больше. А затем на гололитическом столе возникли полосы нового пламени и взрывов, после чего техник объявил. Вражеский флот начал бомбардировку. Теперь Стиванг не видел ничего. Пыль, клубы дыма и огонь поглотили все. Окружающий мир исчез. Ему пришел конец. Рев от взрывов был непрерывным, но даже посреди бесконечного гула мужчина еще чувствовал грохот отдельных ударов. Задыхаясь, с широко раскрытыми глазами, лорд-контролер откинулся на спинку кресла. Его младшие коллеги вопили, но он не слышал ничего, кроме всепоглощающего рева. Кричал и сам Стиванг. Пускай никто не мог услышать его, он продолжал раз за разом выкрикивать свой последний приказ, иного не оставалось, пока его мир горел, а улей содрогался. «Продолжать стрельбу! Продолжать стрельбу! Продолжать!» Он повторял мантру снова и снова, так было необходимо, ибо в противном случае, если бы он перестал формировать слова, его крик потерял бы всякую форму и превратился в бессмысленный вой ужаса и гнева. Целеустремленность покидала разум лорда-контролера. Орудия продолжали палить вслепую, но он должен был надеяться, что их число все еще достаточно велико и что даже ненаправленный огонь при достаточной плотности кого-то допоразит. Раньше Эвальд ни за что бы не поверил в беспомощность Голоспара, но поверить в скорый конец родного мира теперь стало ужасающе легко. А затем посреди хаоса и огня возникла фигура, слишком огромная, чтобы хоть что-то могло ее скрыть. Она спустилась прямиком с пылающих небес. Пред взором контролеров предстал корабль длиной в несколько километров, настоящий монолит самой войны, и эта громадина приближалась прямо к их улью. Стоя над мостиком четвертого всадника, Мортарион и его капитаны наблюдали, как остатки импровизированного щита их флота исчезают под непрерывным огнем голоспарских орудий. Со своего места за кафедрой стратегиума примарх почувствовал, как ход войны принимает ту самую форму, которую он и предвидел. Лезвие косы вот-вот ударит в самое сердце режима. По мере разрушения астероидов срабатывали установленные на них взрывные заряды. Метеоритный рой осыпал Голоспар вместе с последним из брандеров, несущимся навстречу разрушительной смерти на поверхности. Прикрытие флота исчезло, но свою задачу оно выполнило. Щит позволил гвардии смерти выйти на низкую орбиту. Он нанес первый удар, чтобы открыть путь четвертому всаднику, а за ним последовал массированный залп всего флота. «Голоспар и правда недурственно защищен», — признал Баразин. Орбитальные артиллерийские платформы обстреливали захватчиков, не прекращали свою канонаду и наземные орудия. С исчезновением астероидов флот стал уязвим. Картину, открывавшуюся через центральный окулус, портили полосы щербин. Как бы то ни было, Голоспару недолго оставаться защищенным. «Защита — это именно то, чего мы ожидали», — сказал Мартарион. «Только вот она оказалась недостаточной. Наш путь вот-вот откроется». Пока он говорил, огонь планетарных орудий затих. Интенсивность залпов уменьшилась. Снарядам, прилетавшим с поверхности, недоставало той концентрации огня, что уничтожало астероиды. «Они нас не видят», — заметил примарх. «Снижаемся». «Двигатели на полную», — отозвался капитан четвертого всадника Ралла Эвернус. Корабль рванулся, устремляясь вниз, прямо в кипящий котел голоспарской атмосферы. «Вокс на весь флот», — распорядился Мартарион. «Каналы флота открыты», — доложил офицер связи, из кафедры на Ханадендрите поднялся бронзовый вокс-модуль, решетка которого раскрылась, словно змеиный капюшон. «Приказ всем кораблям», — произнес Мартарион. «Начинайте отход». Баразин был прав. Комбинированный удар метеоритов и бомбардировки ослабил голоспарскую оборону, но лишь на короткое время. Скоро вражеские орудия вновь найдут свои цели, и ни один звездолет не сможет выдерживать столь продолжительный обстрел достаточно долго. «Уходите из зоны действия планетарных орудий», — продолжил примарх. «Скоро подоспеют корабли противника. Прикончите их и ждите моего сигнала о возвращении. Если нейтрализовать орудие не получится, крупные корабли 14-го легиона не сумеют приблизиться к Голоспару. Если им не удастся приблизиться, победы не видать. Я заставлю их замолчать». Окутанный пламенем четвертый всадник спускался сквозь облака. «Вот и я, Голоспар. Лезвие косы готово поразить твое сердце». Огненные бури обрушивались на корабль, но его курс оставался неотвратимо предопределенным. Цель штурмового барка укрылась под слоями горящего ядовитого и грязного воздуха, но ее судьба в любом случае предрешена. Мартарион внимательно проштудировал посвященные Голоспару отчета разведчиков. Примарх достаточно хорошо изучил планетарную географию, чтобы безошибочно определить крупнейшие из ульев. Авгурная система дальнего действия четвертого всадника засекла столицу практически сразу же, как флот вошел в систему, нацелившись на наибольшую концентрацию излучаемого тепла. Космические силы Легиона Гвардии Смерти двигались на исключительно высокой скорости. Учитывалось множество различных факторов, включая вращение самого Голоспара, так что четвертый всадник начинал свой спуск к улью с ближайшей удобной точки в небесах планеты. Вторжение представляло собой не только взмах косы, но также и бросок копья, наконечник которого был готов нанести смертоносный удар. Четвертый всадник вырвался из облаков в пылевой вихрь. Сквозь серовато-белые клубы едва виднелся силуэт улья, громоздкий и ужасающе близкий. Драгоценные секунды утекали одна за другой. Тем не менее, Мартарион ожидал до последнего, прежде чем сказать. «Включить обратную тягу и приготовиться к удару». Тормозные двигатели взревели, невероятный жар языков пламени от выхлопных газов опалил стены улья. Оказавшись внутри огненной бури, штурмовой барк замедлился. Толчок оказался настолько силен, что без труда разорвал бы любой другой корабль надвое. Изменение вектора гравитации само по себе было почти смертельным для простых членов экипажа, и те, кто из-за своей медлительности не успел подчиниться команде Мартариона, полетели на переборке, ломая себе хребты. Несгибаемые Баразин и Терсус устояли на ногах, держась каждой одной рукой за окружавшие стратегиум перила. Не нуждавшийся в опоре Мартарион стоял неподвижно, словно сама смерть. Турели на бастионах Улья открыли огонь в никчемной демонстрации неповиновения, абсолютно бесполезной против четвертого всадника. Немного замедлившись, все еще стремительный и столь же ужасающий корабль несся по направлению к шпилю. Мортарион наблюдал, как стены заполняют собой пространство Окулуса. Удар, что начался еще на окраине системы, наконец-то поразил намеченную цель. Четвертый всадник врезался в стену города. На улей Протаркас снизошла тьма. А вместе с ней пришел огонь. Вражеский корабль врезался в город приблизительно в четверти расстояния вниз от вершины шпиля. Внешние стены располагались в нескольких километрах от командного центра, но главная диспетчерская вышка все равно закачалась. Удар сбил Стиванга с ног, он врезался в гололитический стол, упал и заскользил по нему. Техники тоже повалились со своих мест, тогда как верховные контролеры перескакивали через стулья и прыгали с платформы на рабочие станции внизу. По куполу пробежала паутина трещин. Лежа на спине посреди стола и таращась вверх на клубы дыма и языки пламени, оглушенный настолько мощным грохотом, словно сам Голоспар выл в агонии, Стивенг приготовился к тому, что купол вот-вот рухнет и покончит с ним. Башня снова качнулась, хоть и не так сильно, и ему наконец-то удалось сесть. Глядя сквозь нижнюю часть купола на практически скрытые туманом очертания улья, Стивенг видел, как все вокруг содрогается, и не все башни Протаркаса выдержали вражеский удар. Некоторые оторвались от единой массы улья, переломившись в наименее крепких участках конструкции, и развалились на части, рухнув во тьму пылевых облаков. Другие падали секциями, словно складывались внутрь самих себя. Шпиль внезапно обрушивался, а затем вся конструкция тоже исчезала. Энергия внутри первичного командного центра то и дело вспыхивала, а после гасла опять, и там, где улей раскалывался, во мраке возникали и исчезали огромные силовые дуги. Затем электричество полностью отключилось еще на несколько минут. Неподвижный Стивенг ждал в темноте. Делать было нечего. Наконец свет вернулся, а башня перестала трястись. Мужчина спрыгнул со стола и первым из контролеров сумел подняться на ноги. Техники внизу снова заняли свои посты и смотрели вверх, ожидая, когда кто-нибудь отдаст им команду, без разницы, какую именно. «Пошлите вызов всем ульям», — потребовал Эвальд. «У нас вторжение. Враг уже здесь». «Направить все силы в Протаркас, встретить захватчиков и уничтожить их. Именем лорда-контролера по всем ульям объявляется всеобщая мобилизация. Всего один корабль. Всего лишь один единственный корабль». Прокручивать в голове картину происходящего оказалось непросто. Вражеское судно оказалось слишком уж велико. Впрочем, неважно, сколь вместительны его трюмы. Мы превосходим захватчиков численностью в 1000 раз и даже больше. Стиванг все еще командовал. Он все еще контролировал ситуацию. Там, куда врезался четвертый всадник, бушевали пожары. Обрушились целые секции уровней, и улей перестал быть узнаваемым. Не стало ни залов, ни коридоров, ни мануфакторумов, одни развалины нагромождения разорванных металлических каркасов и неровных насыпей скалобетона. Мертвецы лежали вокруг десятками тысяч, и это без учета трупов, испарившихся от жара и силы столкновения. Раздавленные тела скрывались под грудами камня. По мере того, как грохот от столкновения и вторичных трещин расколотого улья стихал, отовсюду звучало все больше бессвязных воплей раненых. Разрушение было тотальным. Отряды рабочих бесцельно слонялись среди руин, оглушенные и внезапно утратившие смысл своего существования. У них не осталось ни инструкций, ни надзирателей, что бичевали бы их и указывали, куда идти. Ужас пробился наружу сквозь морок дурманящих препаратов. Для некоторых несчастных наступило в некотором роде пробуждение. Ни одна из рабочих единиц не обладала полноценным именем. Вместо этого использовались цифровые обозначения. Но там, где было сознание, возникала идентичность, а идентичность всегда жаждала собственного имени. В моменты прояснения сознания женщина думала о себе как о копалке. Она и была копалкой, поскольку когда не работала на заводе по переработке отходов, она копалась в кучах мусора, что состояли из окончательно отвергнутого материала, который лениво сочился из выпускных труб мануфакторума. Она искала дополнительные источники пищи, которые могли содержаться среди жижи. Эти маленькие скользкие кусочки жира, слишком мелкие для обработки машинами, ошметки слизи и прочей мерзости, что можно было бросить в рот и проглотить. Сейчас она не рылась в мусоре, будучи слишком испуганной и удивленной для этого. Копалка присела за куском скалобетона в компании Скрепка, еще одной рабочей единицы из ее когорты. Двое посмотрели друг на друга, и глаза обоих казались слишком огромными и белыми на покрытых коркой грязи лицах. «Что делать будем?» — спросил Скребок. Он выглядел неуверенным, словно не знал, имеет ли право хотя бы перевести дыхание. Никто ни к чему их не принуждал, все вокруг валялись мертвыми. Ждать помощи было не от кого. Копалка решила выглянуть из-за импровизированного укрытия. Ее взору предстала громадная пещера, открывшаяся в улье по воле протаранившего протарка с Левиафана. Их мир словно испытал на себе удар молота. «Хочу взглянуть поближе», — заявила она. К новизне чуда прибавилось еще одно свежее переживание — любопытство. Корабль стал новым центром реальности и взывал к женщине. Скребок испытывал схожие чувства. Он кивнул, и вдвоем рабочие вышли из своего укрытия. Они карабкались по развалинам и мертвецам, кружили вокруг новых шахт, уходивших в глубину на множество уровней, где пламя ревело, как в жерле вулкана. Пол пещеры представлял собой смятую массу из стен и потолков. Скребок и копалка двигались там, где прежде не было места, и нос корабля становился все более и более исполинским прямо у них на глазах. «Как такое возможно?» — промолвил Скребок, чей голос звучал так же испуганно и взволнованно, как себя чувствовала копалка. «Как режим мог допустить подобное?» «Да никак», — отозвалась она. Женщина хихикнула при осознании немыслимой ереси, которую только что произнесла. «Никак», — повторила она еще раз только ради того, чтобы вновь услышать эти слова. Рабочие находились в нескольких сотнях метров от кончика носа корабля и еще в сотни метров под ним. От корпуса исходил жар, обжигавший грязь на плоти копалки. Она созерцала чудовище, не в силах понять, что же оно такое и что означает его появление, за исключением того факта, что оно изменило все, ибо произошло воистину невозможное. Скребок замер и схватил ее за руку. «Что?» Она попыталась отстраниться, желая подойти к чудовищу поближе. «Слушай!» — прошипел Скребок. Теперь рабыня услышала грохот шагов. Привычные звуки заставили кровь застыть в жилах. Свежие эмоции исчезли, словно их и вовсе не было. К освободившимся рабочим приближалась военная мощь режима. Копалка уже чувствовала, как ее сердце вновь сжимается в мертвой хватке. Она изо всех сил старалась дышать, а топот маршевых сапог меж тем становился все громче и громче. Звук доносился отовсюду, отражаясь эхом в рваных отверстиях вокруг пещеры. В нескольких метрах неподалеку, в промежутке между грудами щебня, зияла впадина. Женщина бросилась к ней и свернулась клубочком внутри. Мгновение спустя Скребок последовал ее примеру. Товарищи, по несчастью, сжались, как только могли, чтобы сделаться максимально незаметными. Покинуть пещеру не было времени, да и сама копалка не ведала, куда бежать. Немногие знакомые ей места в этом районе улья исчезли без следа. Они со Скребком дрожали и выжидали. Звуки марша усилились, а затем явились солдаты. Они вошли в пещеру настоящим потоком, волна за волной. Фанатичные офицеры вели шеренги одурманенных наркотиками до состояния бесстрашной, но контролируемой агрессии солдат-рабов. Скребок заскулил от страха. Копалка задрожала так сильно, что едва могла дышать. Режим предстал перед ними в самой устрашающей из всех известных форм. Рабочие знали, как именно солдаты наказывали тех, кто хоть в чем-то не соответствовал требованиям контролеров. Они никогда не видели войск в таком количестве. Пластинчатая броня была симметрично окрашена в красный и синий, цвета режима, и бойцы врывались в пещеру бесконечными тысячами, словно колонны муравьев, желавших уничтожить незваных гостей своего гнезда. На несколько минут посреди разгрома новой пещеры, где было уничтожено все, что только знала копалка, в ее разуме пробудилась мечта. Но теперь, когда явились солдаты, мечта испарилась. Вернулась привычная ей реальность. Невозможно обратиться в прах, а тирания режима восстановится. В основании носа корабля пришельцев распахнулись громадные двери, чудовище открыло пасть, словно желая насытиться. Опустился пандус, и копалка услышала новые шаги куда более тяжелых ботинок, марширующих со зловещей точностью, недоступной топоту одурманенных галаспарских солдат. Из темных глубин корабля излились фаланги гигантов, облаченных в доспехи мертвенно-серого цвета. При виде этого зрелища у копалки буквально отвисла челюсть. Она забыла о том, как дышать, равно как и о страхе перед бойцами режима. Эти существа находились на совершенно ином уровне бытия, чересчур совершенные в своем безжалостном марше на врага, слишком ужасные в своих нечеловеческих шлемах. Во главе их строя шагал самый большой и самый жуткий великан из всех, возвышавшийся над крупнейшими из воинов армии пришельцев. Вместо шлема гигант носил капюшон, и хотя нижнюю часть его лица скрывал респиратор, в глазах повелителя чужаков копалка увидела все, что ей следовало знать. Перед ней предстала сама смерть, сумевшая обрести физическую форму. Скребок заскулил в ужасе перед этим призраком. Воплощенную смерть окружала группа воинов не столь высоких, как он, но куда более грозных и зловещих, чем остальные представители их вида. Движения этих существ были неумолимы, а их безмолвие само по себе являлось оружием. «Это длани смерти», — подумала копалка. «Продолжение ее воли». Тысячи гигантов вышли из корабля. Они сформировали клин, который врезался в превосходившую их по численности орду галаспарских солдат. Бойцы режима окружили захватчиков и уже готовились уничтожить их, но когда началась атака, солдаты режима превратились в бессловесный скот, отправленный на убой. Вождь великанов сжимал в руках массивную косу, а его избранные воины несли оружие, сработанное по ее подобию, разве что немного меньших размеров. Как только эти косы ударили, копалка ахнула и сжалась в клубок. Тела солдат взорвались с такой силой, что пещеру залил кровавый дождь. Скребок захныкал, растирая попавшие ему на кожу брызги. Копалка ощутила, как алая жидкость капает за уши. Не в силах пошевелиться, она уставилась на орудующих косами великанов. Взмах другой, и еще раз, и еще... Сотни солдат режима исчезали с каждым ударом сердца, подхваченные багровой жатвой. Грозный повелитель исполинов безостановочно шагал вперед, убивая без какого бы то ни было напряжения, и вокруг него падали мертвые солдаты. У покинувших корабль воинов имелись орудия, и они открыли огонь. Оглушительный грохот снарядов казался эхом грома, возвестившего о пришествии великанов. Войска режима ответили — но по сравнению с исполинами выстрелы их винтовок выглядели жалко, словно солдаты беспомощно палили из детских игрушек. Женщина наблюдала, как разворачивалось невозможное. Ее сердце вновь застучало быстрее, но на сей раз не только от страха, но и от возбуждения. Режим атаковал волнами, и гиганты расправлялись с каждой, словно те были эфемерными, как дым. Зубы копалки стучали в такт выстрелам, она дрожала в экстазе благоговения. Пришельцы были не просто гигантами, но чем-то большим. Положить конец всему сущему явились сами боги. Глава 7. Солдаты режима обрушились на гвардию смерти очередной волной. Их глаза были тусклыми, но лица искажались гримасами гнева. В противостоянии с керамитовыми доспехами легионеров оружие этих галаспарцев оказалось столь же бесполезным, как и у каждой предыдущей волны их собратьев. По всей длине 11-тысячной колонны прогремели болтерные залпы, и вражеский натиск разбился о строй легиона. Расколотый пол пещеры скрылся под ковром из мертвецов. Воители 14-го почти достигли дальнего конца каверны, где лабиринт коридоров вел к самому сердцу улья. «Это не солдаты», — сообщил Баразин Павоксу, примарху и Терсусу. «Какие-то автоматоны из плоти». Мортарион резко дернул безмолвием, стряхивая с косы кровь и ошметки внутренностей, а затем оглянулся. Антавус Баразин и Велиан Терсус взяли командование над третью легионеров каждой, и части единой колонны гвардии смерти разделились, готовясь к предстоящему вскоре еще большему рассредоточению. «Не думаю, что их офицеры хоть когда-то сражались с настоящим врагом», — заметил Терсус. «Правда, это не значит, что они не способны адаптироваться». Боевой капитан уважал мастерство и беспощадность Баразина, равно как и то, что тот лучше всех тиранских офицеров понимал, во что Мортарион стремится перековать гвардию смерти. Сам Велиан куда больше ценил прошлое легиона, но он хорошо руководил и умел внушить верность каждому из своих людей. Кроме того, командир 7-й Великой Роты отличался сообразительностью, а это качество Мортарион желал видеть в битве за Протаркос. Однако до сих пор режим прибегал лишь к одной стратегии — попыткам раздавить неприятеля численным превосходством. «Они что, надеются задушить нас трупами?» — спросил Баразин. «Иначе все это пустая трата нашего времени и их плоти. Они не представляют никакой угрозы». «Точно», — без промедления отозвался Мортарион, не переставая наносить смертоносные косые удары своим безмолвием. Ужас, что вызывали действия примарха, пробился сквозь наркотический туман в головах ближайших к нему вражеских солдат, сломив их и вынудив спасаться бегством, однако все они встретили смерть. Помните, что вызов, который бросает нам неприятель, кроется именно в потере времени. Мы не можем позволить режиму обрушить на нас всю свою мощь и закрепиться на родной земле. И он зашагал быстрее. Сопровождавшие примарха с флангов на шаг позади воители Савана, облаченные в терминаторские доспехи катафрактарий, продвигались с методичностью метронома в бесстрастной ужасающей тишине. Их силовые косы рвали жалкую броню солдат режима в клочья. Лезвия буквально взрывали вражеские тела, разбрасывая во все стороны куски человечины. Фронт свежей волны рухнул. Солдаты, впервые за всю свою жизнь испытавшие подлинный ужас, визжали и затаптывали друг друга в стремлении сбежать. Саван не позволил уцелеть никому. Ступая по трупам собственных товарищей, вперед устремились новые солдаты, отчаявшиеся и уже изрядно напуганные. Мортарион извлек из кобуры пистолет «Лампион» и открыл быструю стрельбу. Барабанный магазин оружия напитывал энергией каждый новый выстрел. Передние ряды врага скосило, словно артобстрелом. «Орудия планеты возобновили огонь, сдерживая наш флот», — отчеканил он. «День и ночь, отпущенные нам на захват Протаркоса, начались. Как только это время истечет, нас атакуют миллионы». С того момента, как последний из легионеров Гвардии Смерти сошел с трапа 4-го всадника, битва длилась всего несколько минут. Десятки тысяч врагов уже лежали мертвыми посреди сотворенной штурмовым барком пещеры. Хорошее начало, но всего лишь начало. Наступила пауза, когда воинство Мортариона достигло дальнего конца каверны, где открывались сатообразные коридоры, ведущие вглубь улья. Атаки режима тогда уже прекратились. Враг затаился в глубинах катакомб, готовясь к бою. Теперь места будет меньше, а борьба станет тяжелее. Более того, сами масштабы лабиринтов Улья сыграют на руку защитникам. Легиону придется рассредоточиться. «Идите», — передал по воксу Мортарион.